Глава 39. Каратак выслал вперед легко вооруженных воинов, хотя, разумеется, знал, что без поддержки им римлян не разгромить. Но, с горечью подумал Веспасиан, от них этого и не требуется. Их задача — задержать 6 римских когорт до подхода кельтской тяжелой пехоты. Сформировав ударный клин, легат, пожалуй, мог бы сходу с сомкнутым строем попробовать прорвать вражеский заслон. Однако боевой порядок не маршевый. Скорость движения непременно замедлится, и дуратригам останется только не вступая в бой, отходить до тех пор, пока сзади не подоспеет и не навалится на попавших в капкан чужаков вся армия бриттов. «Командир?» — Квинтил смотрел на него с ожиданием. «Должен ли я отдать приказ повернуть колонну назад?» «Нет. Теперь между нами и Калливой уже находится Каратак. Но что же нам тогда делать?» Квинтил возрился на врагов, преграждавших им путь. «Командир!» Не обращая на трибуна внимания, Веспасиан развернул коня и поднял руку. «Стой!» От передовой когорты приказ пошел по колонне к хвосту. Центурии одна за другой останавливались. Замерли и повозки, всякое движение прекратилось. К тому времени изучавший окрестности Веспасиан пристальнее присмотрелся к холму и решил, что если у когорт вообще есть шанс спастись, то лишь расположившись на удобной позиции. Пробиваясь в боевом строю к цели, они неизбежно будут измотаны и уничтожены задолго до ее достижения, а укрепившись на высоте, можно надеяться, если и не разгромить врага, то, по крайней мере, деморализовать его непрошибаемой круговой обороной и при известном везении вынудить вообще убраться куда-нибудь, а самим в результате получить возможность продолжить свой путь. Надежда, конечно, слабенькая, но все лучше, чем ничего. Прежде чем отдать приказ, Веспасиан набрал в грудь воздуха. «Колонна! Направо, мимо меня! Шагом марш!» «Командир!» — Квинтил, горяча коня, поравнялся с Веспасианом. «Что ты делаешь?» «Мы занимаем позицию, трибун, и будем обороняться. А что еще нам остается?» «Занимаем позицию?» — поднял тонко выщипанные брови Квинтил. «Но это безумие! Нас тут всех перебьют!» «Весьма вероятно». «Но, командир! Должен же быть еще какой-нибудь выход! Какой угодно!» «Что ты предлагаешь, Квинтил?» «Можешь, впрочем, опять поскакать за подмогой, если, конечно, рискнешь прорваться сквозь всю эту ораву». Намек был слишком прозрачен. Трибун покраснел, сообразив, что вот-вот его могут впрямую обвинить в трусости, и медленно покачал головой. «Нет, я остаюсь». «Молодец. Раз так, постарайся принести максимальную пользу. Поезжай на вершину холма и следи оттуда за Каратаком. А также...» Веспасиан помедлил, прикидывая, насколько он может рассчитывать на улыбку судьбы после того, как она заманила его в этакую ловушку. «А также приглядись к другому войску, о котором докладывали разведчики. Может оказаться, что это наши». «Есть, командир!» Квинтил развернул коня и поскакал вверх по склону. Первая когорта, имевшая двойную численность в сравнении с остальными, промаршировала мимо Веспасиана, утаптывая траву вслед за трибуном и знаменным отделением. Позади нее двигались остальные подразделения. Центурия за центурией, дошагав до того места, где находился легат, резко сворачивали направо. Веспасиан пристально наблюдал, не придет ли в движение заградительный отряд Каратака. Но неприятель, похоже, довольствовался тем, что не позволил римлянам пройти дальше. Всадники и колесничие спокойно смотрели, как легионеры восходят на холм, не пытаясь им помешать. Веспасиан было подумал, что более предприимчивый командир сам занял бы высоту на пути у противника, но потом усмехнулся. Бритты ведут войны слишком своеобразно. Вряд ли они усидели бы наверху при своей нелюбви ко всякого рода ограничениям. Возможно, вождь, расположивший их всех на равнине, поступил наиболее мудро. «Центурион Катон!» «Я?» «Собери людей к подводам. Их нужно закатить на вершину холма, и как можно скорее». Катон отсалютовал и приказал атрибатам сложить оружие в фуры. Затем, разбившись на группы позади каждой из 8 нагруженных ранеными телег, здоровенные кельты принялись толкать их вверх по склону. Кадминий с некоторыми своими людьми взял на себя повозку, в которой лежал Верика, и хлопотливо засуетился вокруг нее, всемерно заботясь, чтобы царя не трясло. Тем временем все легионеры проследовали мимо обоза, и лишь тыловой заслон оставался внизу, дожидаясь, когда подводы преодолеют самую крутую часть непростого подъема. Работенка была еще та, на износ. Она требовала напряжения не только мускулов, но и нервов. То и дело инерция разгона ослабевала, и когда продвижение замедлялось, приходилось спешно подсовывать под колеса тяжелые деревянные клинья, чтобы фуры не начали скатываться назад, вниз по склону. Случись это, их, скорее всего, было бы уже не остановить. Они передавили бы людей, переломали ноги запряженным в них быкам и в конце концов развалились. А главное, все это действо происходило под нещадно палящим полуденным солнцем. Когда, наконец, телеги вкатили на относительную плоскую вершину холма, Катон и его люди, вспотевшие, измотанные, запыхавшиеся, повалились на землю там, где стояли. «Какого хрена вы разлеглись? Встать!» — крикнул подъехавший снизу Веспасиан. «Центурион, поднимай своих спящих девочек. Мне нужно, чтобы эти повозки были сдвинуты в одно целое здесь, прямо в центре. И проследи за тем, чтобы царя охраняли. Назначаю тебя ответственным за его безопасность». «Есть, командир!» Катон выпрямился и облизал губы, пересохшие от всей этой возни так же, как и его горло. Затем, перемежая команды с площадной бранью, он заставил атрибатов подкатить повозки вплотную, одна к другой, после чего под их колеса прочно забили деревянные клинья. Вонь, шедшая от быков, донимала хуже, чем иссушающая жара. Но только после того, как работа была закончена, центурион позволил изнемогшим парням хлебнуть из бурдюков по паре глотков воды. Бритты, расположившиеся в долине, по-прежнему ничего не предпринимали, а лишь молчаливо и неподвижно наблюдали за римлянами. Но дальше, по дороге от Каллевы к холму приближалась темная, неуклонно движущаяся вперед колонна. Пыль, вздымаемая тысячами ног, не позволяла даже примерно определить численность бриттов, хотя она явно была велика. А еще дальше, над самым горизонтом, висело второе расплывчатое пятно, то ли облако, то ли свидетельство о продвижении другого войска. Веспасиан отдал людям приказ отдохнуть и подкрепиться. Предстоящее сражение вполне могло оказаться для них последним, но солдаты в любом случае лучше дерутся на сытый желудок, а легат твердо вознамерился использовать все возможности, которые мог обратить себе во благо. Его явными преимуществами были позиции на господствующей высоте, прекрасный обзор и солдаты, обученные и снаряженные лучше, чем в любой другой армии мира. Во всем этом Веспасиан был абсолютно уверен. Однако 3500, пусть даже и отменных бойцов, вне зависимости от уровня их подготовки, едва ли способны одолеть противника, многократно превосходящего их числом. А врагов, направлявшихся к подножию холма, на вершине которого расположились легионеры, с каждым мгновением появлялось на виду все больше и больше. Казалось, заполонявшим долину варварам не будет конца. И римляне обреченно взирали на них, жуя извлеченные из вещевых мешков ломтики вяленой и соленой свинины. Подошедший к Катону Макрон взобрался на сиденье возницы и, устроившись рядом с другом, мотнул головой в сторону царской повозки. «Как там Верика?» «Вроде нормально. Я заглядывал к нему некоторое время назад. Сидит, ворчит, негодует». «Думаешь, он оправится?» «А это важно». Катон кивнул на вражескую орду. «Нет», — согласился Макрон. «Сейчас нет». «После всей этой кутерьмы в Каллеве влипнуть еще и здесь», — вздохнул Катон. «Это армия, детка», — буркнул Макрон, напряженно всматриваясь вдаль. «Ты, кстати, не разглядел? Что там еще за компания?» «Нет, слишком далеко. Но движется быстро. Часа через 3 будут здесь». «Ну, учитывая наше везение, можно предположить, что это еще одна шайка выродков», — проворчал Макрон и ткнул пальцем в уже подбирающихся к холму дуратригов. «Понятия не имею, Откуда они без конца вылезают? Мне-то казалось, будто мы уничтожили всех их еще прошлым летом, так нет? Должно быть, Каратак нашел себе новых сподвижников. Когда с нашей стороны переговоры ведут такие хлюсты, как Квинтил, меня нисколько не удивит, если вскоре под руку Каратака встанет весь остров. Вот уж что верно, то верно. Оба центуриона повернулись и посмотрели туда, где легат совещался со старшими командирами. Как раз в это время взял слово трибун. Он энергично жестикулировал, то и дело указывая в сторону Калливы. «Похоже, наш друг пытается убедить легата пойти на прорыв». «И напрасно», — покачал головой Катон. «Веспасиан не тот человек, чтобы приветствовать гибельные стремления. Трибун зря распинается». «Он и так наломал дров», — заметил Макрон. «Стоило ему появиться, и все пошло в кривь и в кось». «Не пошло, покатилось». Такое впечатление, будто он чуть ли не специально старался мутить в Калливе воду. «Ну а почему бы и нет?» — спокойно отозвался Катон. «Ему лично нужна была смута. Сумей Верика справиться с затруднениями самостоятельно, Квинтилу пришлось бы воротиться к командующему с докладом, что в Калливе все в порядке. Так что могу себе представить, как старательно он где мог ворошил муравейник и раздувал еле тлеющие уголья. Чем хуже шли здесь дела, тем больше у него появлялось резонов применить вверенные ему прокураторские полномочия. Другое дело, что его козни не привели к желанному результату. Он и думать не думал, что местная знать играет по тем же правилам, что и знать Рима. Разве что с поправкой на еще присущее бритам чувство чести». «Чести?» — поднял брови Макрон. «Не похоже, чтобы Тинкоми имел представление о какой-либо чести». «О, не скажи. Он имел его, только на свой особенный лад. Будучи пленником собственных непомерных амбиций, он все же жаждал видеть свое племя свободным почти столь же страстно, как и захватить над ним власть. А за время изгнания старательно учился у римлян многому, в том числе и искусству, плести политические интриги». «Хоть в этом нам следует отдать ему должное», — улыбнулся Макрон. «Все-таки варвары что-то перенимают у нас. Не сказать правда, что только хорошее». «Увы, это так. Но атрибатам уже ничто не поможет. Ни хорошее, ни плохое. Плафт наверняка аннексирует царство и превратит его в нашу провинцию». «Думаешь?» Макрон недоверчиво глянул на друга. «А что еще ему остается, если он хочет восстановить здесь порядок после всей этой сумятицы? Потеря целого легиона чревата свертыванием кампании или, по меньшей мере, ее временной приостановкой. Риму такое вряд ли понравится». «Да уж». «Однако попробуй увидеть в этом и светлую сторону», — усмехнулся Катон, хотя глаза его были серьезны. «Подумай. В кои-то веки Квинтил в результате собственных действий не только втянул кого-то в дерьмо, но и вляпался в него сам. То, что ждет нас, и его теперь не минует». Он махнул рукой вниз, и они оба уставились на приближающихся туземцев. «Похоже, ты прав». У них на глазах вражеская колонна раздвоилась, огибая холм с обеих сторон. Завершили окружение подтянувшиеся колесницы и всадники. Макрон бросил последний взгляд на отдаленное облако пыли, поднятое движущимся с северо-запада, но все еще неопознанным войском, и спрыгнул с повозки. «Увидимся позже», — кивнул он Катону. «Да, командир. До встречи».